Илья Соломенный. Печать пожирателя. Книга шестая. Глава первая. Возвращение блудного сына. Турели повернулись в мою сторону так резко, что я инстинктивно вздрогнул, хотя прекрасно понимал, что бежать бесполезно. Десятки стволов, каждый из которых был способен испепелить целое стадо монстров, теперь смотрели прямо на меня. «Дерьмо космочервей!» — промелькнула в голове любимая присказка, а затем врата дрогнули и чуть приоткрылись. Оттуда вышли пятеро витязей. Их массивные фигуры в экзоскелетах перекрывали собой проход. За ними двигалось десятка магов, судя по энергетике, рангами не меньше знатоков, и обвешанные защитными амулетами с головы до ног так, что даже на расстоянии в 50 метров от них фанило. Или это я просто стал таким чувствительным, пожив в урочище? Прикрывали этих магов еще пара десяток тяжело вооруженных солдат. «Кто такой?» — раздался громкий и металлический голос одного из витязей. Его слова эхом прокатились над зачищенной территорией. Я положил магический клинок на землю и поднял руки повыше, стараясь показать, что не представляю угрозы. «Марк Апостолов, студент Арканума, практикант 5-го взвода 5-й роты Тобольской заставы!» Отряд замер, явно удивленный моим ответом. Кто-то из магов начал что-то шептать друг другу. Кто-то тут же взялся за клипсу, но шестеро колдунов разошлись полукругом и оцепили меня. А затем я почувствовал, как меня окружают диагностические заклинания. По телу пробегали тонкие энергетические потоки. Маги заставы проверяли меня на наличие паразитов, изменений, заражений. «Этого не может быть, господин майор», — процедил один из магов, что-то слушавший через клипсу. Прищурившись, он обратился к другому колдуну, очевидно старшему в группе, от которого исходили самые сильные энергетические эманации. «Парень не может быть тем, за кого себя выдают. Их группа вернулась 3 дня назад, и об Апостолове было сообщение, что он пропал без вести во время выброса». Я хотел было объяснить, что произошло, но тут же передумал. Сейчас это все равно бесполезно. Главное — доказать, что я свой, а вопросы... Потом мне зададут их массу, уверен. Но неужели группа вернулась всего 3 дня назад? Где их носило все это время? «Разберемся», — спокойно произнес колдун с майорскими знаками. Под наведенными стволами турелей и пушками витязей маги продолжали сканировать меня всевозможными способами. Один из колдунов достал из рюкзака странный предмет, которых я раньше и не видел, похожий на смесь огромного компаса и кристаллического резонатора. Подошел ближе и направил его на меня. «Без глупостей, парень». «Само собой», — спокойно ответил я. «А что это?» Ответа я не получил, но прибор засветился мягким голубым светом, и вокруг меня тоже появилось такое свечение. «Чистый», — бросил маг через плечо. «Энергетика в норме. Отклонений в искре меньше 1/1000. «После одиночного пребывания в урочище? Невероятно», — отозвался старший колдун в группе. «Это странно. Хорошо, но странно. Парень может быть одержимым или под контролем какой-нибудь твари. Или духа». «Ну вот, начинается», — подумал я, внутренне готовясь к длительному разговору. Однако вместо слов мне предложили действие. «Надень это». Один из магов протянул мне пару магических кандалов. «Чтобы провести полную диагностику, нам нужно исключить возможность внезапной атаки». Я внимательно осмотрел кандалы. Они были сделаны качественно, усилены множеством сложных рун. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Эти артефакты заблокируют всю магию внутри меня. Логично. Если бы я действительно был опасен, то ни за что не согласился бы. Но дерьмо космочервей. Полная блокировка магии. Пусть они проработают всего сутки и рассыпятся. Этого более чем достаточно, чтобы сделать со мной все, что угодно. Но деваться было некуда. «Хорошо», — произнес я, поднимая руки. «Надевайте ваши игрушки, я не против». Когда кандалы защелкнулись на запястьях, я ощутил, как моя связь с искрой стала туманной, будто кто-то закрутил вокруг нее плотную завесу. Однако это, как ни странно, не вызвало у меня тревоги. Напротив, успокоило. Значит, застава работает как обычно. Осторожно, методично, безопасно. Если бы Коршунов что-то натворил, хрен бы со мной вообще стали разговаривать. Тут бы все на ушах стояли и скорее просто расстреляли бы вышедшего из урочища человека, чем стали бы вести с ним разговоры. А значит, шанс остановить капитана у меня есть. — В карантинную зону, — скомандовал колдун-майор. — И пусть там разбираются. Шагая следом за солдатами, я невольно отметил про себя, что их движения четкие, отработанные. Даже в этой странной ситуации солдаты действовали слаженно, как единый механизм. Вот только перстень с родовым существом они у меня не забрали. Ха. Тоже просканировали, но не потребовали снять. Это хорошо. В крайнем случае Бунгама мне поможет. В карантинную зону меня провели сразу, едва я шагнул за пределы врат. Пройти сквозь проход в толще стены и попасть на заставу не разрешили. Вместо этого один из колдунов отпер скрытую прямо в стене тайную дверь, и меня под конвоем все тех же витязей затащили куда-то в глубину. Под стену. Шагая по широкому, ярко освещенному коридору с высокими потолками и гладкими стенами с сотнями рун защиты, я сразу ощутил непривычную атмосферу. Здесь не было той живой, пусть и измененной до неузнаваемости, энергии, что окружала меня в урочище. Воздух был холодным, стерильным и... слишком чистым. Удивительно, но впервые за долгое время оказавшись в безопасности, под прикрытием стены, в окружении своих, я был напряжен сильнее, чем во время путешествия по урочищу. Каждая клетка моего тела словно кричала об опасности, но разумом я требовал инстинкта успокоиться. Дерьмо, космочервей, чего это я? По итогу меня привели куда-то на нижние ярусы, спрятанные под стеной. Еще глубже, чем эти чертовы коридоры. В здоровенном ярко освещенном зале меня положили на каменный стол, больше похожий на алтарь, а сверху опустили бронированный купол, усиленный мощными защитными чарами. Лишь после этого в помещении стали появляться люди. Маги и ученые всех мастей, а солдаты, помогающие им отряд за отрядом, притаскивали все новое и новое оборудование. Первая проверка началась с простых магических сканирований. Десятки заклинаний проходили через мое тело, будто тысячи невидимых пальцев исследовали каждый миллиметр моей энергетики. Я видел, как маги переглядывались, когда их артефакты показывали нормальные результаты. Их удивление было понятным, ведь они считали, что кто-то, бродивший по урочищу больше месяца, просто не мог быть абсолютно здоровым. После меня допрашивали. Попросили рассказать обо всем, что случилось с момента, когда наш отряд покинул заставу и вышел в рейд по урочищу. И просили повторить этот рассказ трижды, прежде чем мы перешли к дальнейшим проверкам. Затем я напрягся. Пришел инквизитор. Суровый мужчина с вытянутым лицом и глубоко посаженными глазами без страха вошел ко мне под купол. Его присутствие вызвало у меня неприятное чувство, словно его взгляд мог разорвать любую защиту и добраться до самых темных уголков моей души. И я знал, что это было именно так. Имел опыт общения с представителями этого ведомства. Инквизитор произнес несколько сложных фраз на древнем языке, и вокруг меня образовалось свечение. Мягкое, но напряженное. Если бы во мне действительно жила какая-то сущность или паразит, этот свет немедленно выжег бы ее до состояния пепла. Но ничего подобного не произошло. Как ничего не произошло и с магией крови, энергию которой я заблаговременно скинул из искры, прежде чем выйти к заставе. Не обнаружив во мне ничего еретического, инквизитор скупо улыбнулся мне и все так же без единого слова ушел, на прощание что-то прошептав проверяющим меня колдунам. Ох, уверен, что этот мужик точно доложит о произошедшем Юсупову. И пусть бояться мне было нечего, совсем не хотелось снова привлекать внимание графа. Моя жизнь и без того не отличалась спокойствием. Самым долгим испытанием стал допрос менталиста. Этот худощавый старик с козлиной бородкой и мутными белесыми буркалами сидел напротив меня за каменным столом, к которому притащили два стула, и спрашивал обо всем. Где я был, что видел, что делал, каких существ встречал. Его голос был мягкий, почти гипнотический, а вопросы повторялись снова и снова, в разных формах, пока его мозговые волны проникали в суть моей памяти. Чтобы старикан не нашел то, чего не должен, мне пришлось повторить фокус, который я уже реализовал однажды. Закуклить собственные воспоминания, которыми нельзя было делиться, и спрятать их. Забыть на время. Хвала эфиру, особо далеко в мою память менталист не лез. А то я бы охренел прятать столько всего. Старик пытался найти трещины в моей истории довольно долго. Часы превращались в вечность, пока я терпеливо отвечал на все вопросы, стараясь не пропустить важных деталей. В конце концов менталист кивнул и сказал, что мои мысли чисты, а воспоминания соответствуют реальности. После этого все пошло по новой, и по итогу меня проверяли около суток. А когда все закончилось, в карантинную зону ко мне явился сам Атаманов. Его массивная фигура заполнила весь проем двери, когда он вошел в комнату, где я находился. Лицо майора было серьезным, но глаза говорили о другом. Они блестели интересом и даже уважением. Заместитель коменданта заставы самолично снял с меня антимагические кандалы и вывел из этого подземелья. Правда, не на свободу, а всего лишь доставил на первый ярус карантинной зоны, расположенной в самой стене. Правда, здесь было не в пример приятнее и дружелюбнее, чем внизу. Светло, через большие окна лился солнечный свет, и вид на заставу открывался приятный. Обстановка, опять же, какая-никакая имелась. Мы сидели в большой комнате, где расположилась кровать, письменный стол, пара кресел, стол и даже небольшая отгороженная ванная комната была. Не дать не взять санаторий для тех, кто заманался бродить по урочищу. Впрочем, моей веселости Атаманов не разделял. Он выглядел усталым, хоть его взгляд и сохранял привычную стальную четкость. «Апостолов», — произнес он, опускаясь напротив меня в кресло, — «прежде всего, позволь сказать, я рад, что ты жив». «Не представляете, как я сам рад». «Я ознакомился со всеми протоколами проверок. Ты чист. Но позволь мне все же услышать твою историю. От начала до конца. Честно говоря, я в легком замешательстве от произошедшего, и не припомню, чтобы подобное когда-то случалось. Практикант, первокурсник, у которого есть только самые базовые знания об урочище, выживает в нем больше недели». «Больше недели? Ха. Ладно, к этому мы еще вернемся». Я кивнул, понимая важность этого разговора. Собравшись с мыслями, начал рассказывать все без утайки. Ну, почти без утайки. Как мы меняли маяки, как нарвались на деревню, как произошел бой, как я заметил странности в поведении Коршунова. Вот тут пришлось выкручиваться и говорить об измененном поведении капитана, о том, как я заметил его дергание, и провел параллели с энергопаразитами, и все в таком духе. Затем я рассказал, как попытался предупредить Быкова о своих подозрениях, как застал капитана за созданием портала во время выброса и был отправлен им в самое сердце урочища. Рассказал о месяце блужданий по Тобольску, о встречах с опасными тварями и об открытии пространственной ловушки, из которой лишь чудом сумел выбраться. Конечно, кое-что пришлось опустить. Об эфире, моей добыче, Бунгаме и ее помощи. Я совершенно точно не хотел, чтобы мое родовое существо вызвало интерес у руководства заставы, и они поняли, что я через него протащил на большую землю весьма редкие и дорогие штуки. Атаманов слушал молча, лишь изредка задавая уточняющие вопросы. Когда я закончил, он долго молчал, рассматривая свои руки. «Знаешь, Марк», — наконец произнес он, — «то, что ты говоришь, это невероятно. Но я чувствую, что ты не врешь. По крайней мере, сам веришь в то, о чем рассказываешь. И все же есть кое-что». Он сделал паузу, словно собираясь с мыслями. «Начнем с простого. Тебя не было всего 9 дней, а не 39. Очевидно, что в Тобольске ты попал в пространственную аномалию. Это подтверждают твои слова о той твари, которая, как ты выразился, не могла определиться с внешним видом. Мы уже слышали о таких. Эти создания создают пространственные разломы и заставляют время течь иначе. И весь этот месяц, который ты провел в Тобольске, для нас стал всего одним днем». Да, я уже догадывался об этом по некоторым фразам, но все же было жутко осознавать, что я прожил так долго в какой-то временной петле, а тут прошел всего день. Я выживал, питался непонятными грибами, растениями и насекомыми, сражался с тварями и избегал аномалий, но для внешнего мира этого всего как будто бы не было. Дичь какая-то. «Теперь следующее», — продолжил Атаманов, видя, что я воспринял эту новость спокойно. «Отряд вернулся на заставу 4 дня назад, Марк. С большими потерями». «Практиканты живы?» «За друзей переживаешь?» «Ха. Из Арканума погибли 2 студентов. Василенко и Терентьев с факультета целительства. Остальные живы и здоровы». «О, хвала эфиру. Между тем Атаманов продолжил. Коршунов рассказал, что произошло. И его рассказ частично перекликается с твоим, но... Он доложил, что ты пропал во время выброса. Просто исчез, покинув палатку и защитный периметр. Арсений Кабанов, твой сокурсник, подтвердил эту версию событий. Но в целом неудивительно. Арсу я не сказал, что пошел убивать Куршунова, так что он и не понял, куда я исчез. Но это еще не все. Продолжил Атаманов, и его голос опустился почти до шепота. Лейтенант Быков погиб. На обратном пути. Заразился какой-то болезнью. Отрядные целители и Куршунов не смогли спасти его. Я замер, осознавая сказанное. Быков, рыжий дворянин, который устроил нам по прибытии проверку на мужиков, и единственный человек, которому я рассказал о подозрении насчет заражения Куршунова, и теперь его нет. Совпадение? Не думаю. Я сжал кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. Значит, Куршунов сейчас здесь, и никакие проверки не обнаружили в нем признаков заражения или одержимости. «Именно так. И у меня нет оснований думать иначе, Апостолов. Ты же это понимаешь. Твои слова против его. Но этого недостаточно». «По-вашему, я сам добрался из внешнего периметра до центра урочища и решил там потусоваться? И Быков, единственный человек, которому я рассказал о своих подозрениях, неожиданно погиб, случайно отравившись чем-то?» «Я такого не говорил». Атаманов нахмурился. «Но во время выброса мог возникнуть пространственный разрыв, и...» «Я видел то, что видел. Коршунов чем-то одержим, и он сооружал портал во время выброса. Я нарушил его планы, и капитан, точнее тот, кто им управляет, решил избавиться от меня. Я не знаю, почему он не попробовал меня убить, но с помощью того портала он закинул меня в Тобольск». «Это всего лишь твои слова». «Подтвержденные всеми вашими проверками, инквизицией и менталистами». «Как и то, что Куршунов неодержим!» — вспылил Атаманов. «Послушай, сынок, я служу с ним уже 15 лет и заметил бы, если он...» «Что ж...» Я посмотрел прямо в глаза командиру заставы и спокойно произнес. «Если все так, как вы сказали, то у меня есть только один выход». Брови майора удивленно взлетели вверх. «Какой же?» «Я вызываю капитана Куршунова на дуэль, по дворянскому кодексу, за попытку убийства и предательства». Доброго времени суток, книжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. Дуэль. Атаманов замер, словно его ударили током. Потом медленно опустился в кресло и потер лицо руками. «Ты понимаешь, что делаешь, Марк?» Его голос был глубже обычного. Он рокотал, словно каждое слово было камнем, падающим с горы. «Дуэль между офицером заставы и практикантом. Это может привести к разрушительным последствиям. Для всех нас. Да ты сам вдумайся. Он опытный знаток, с боевым опытом. Ты видел, на что он способен в боевой магии. Куда тебе против него?» «Это мое дело. Я прекрасно осознаю, что делаю, и имею на это полное право. Кодекс четко говорит, если офицер обвиняет другого в попытке убийства или предательстве, он имеет право потребовать дуэли. Если обвинение окажется ложным, это будет мой конец. Если нет, то это докажет мои слова лучше любых проверок». Атаманов помассировал виски, будто пытаясь справиться с головной болью. «Ты уверен? Мы можем провести дополнительные тесты. Может быть, ты ошибаешься. Может быть, это действительно была простая случайность. Может быть, у тебя в голове есть ложные воспоминания. После посещения Тобольска ты мог встретиться с сущностью, которая изменила твои воспоминания, и даже наши маги могли этого не заметить». Я покачал головой, встречая его взгляд прямо. «Никаких может быть, господин Атаманов. Если вы допускаете, что ваши маги прошляпили что-то в отношении меня, почему не допускаете, что они также пропустили что-то в отношении Куршунова?» После этих слов, хотевший что-то возразить, Атаманов прикусил язык и мрачно посмотрел на меня. Я видел, что его решимость поколебалась. Он хотел найти другой путь, но... Его долг перед заставой и ее защитниками, перед законами империи и самим императором, перед дворянским кодексом требовал действий. «Хорошо, Апостолов», — произнес он наконец. «Но прежде чем принять твой вызов, дай мне еще день. Я лично проведу повторную проверку Куршунова. На этот раз более углубленную, чтобы исключить любые сомнения». Я ожидал этого предложения. «Я согласен, господин Атаманов, но правило есть правило. Вы должны дать мне ваше слово дворянина, что если через сутки вы не найдете ничего подозрительного, то позволите мне вызвать Куршунова на дуэль». Он внимательно посмотрел на меня, словно пытался прочесть мои намерения, затем кивнул. «Ты прав. Правило выше всего». Он протянул руку, и я крепко сжал его ладонь, посылая запрос на простое, но действенное заклинание слова. Энергосистема Атаманова тут же откликнулась. «Я Атаманов Дмитрий Евгеньевич, заместитель коменданта Тобольской заставы у урочища 72, М1, даю слово дворянина Апостолову Марку Григорьевичу», — произнес майор. «В том, что если завтра я не обнаружу никаких признаков одержимости капитана Куршунова, то Марк Апостолов сможет потребовать дуэль. Зароком этому будет моя жизнь». По нашим рукам пробежали всполохи белой магии, и заклинание закрепилось в наших энергосистемах. «Учти, Марк», — нахмурился Атаманов, отпуская мою ладонь. «Если ты ошибаешься, скорее всего, ты погибнешь. А если прав, мне больно представить, что тогда случится». «Я уверен в своих словах», — твердо ответил я. «И готов рискнуть всем, чтобы остановить эту сущность. Если ошибаюсь, пусть будет так, но если нет, то каждая лишняя секунда опасна для всей заставы». Атаманов поднялся и положил руку мне на плечо. «Ты смелый парень, Марк, но не забывай. Куршунов — один из лучших магов заставы за последние 20 лет». Я встретил его взгляд прямо. «Я знаю, господин Апостолов, но я тоже не тот, кем был раньше. Эти месяцы в урочище научили меня многому». Он кивнул, соглашаясь. «Хорошо, я оставлю тебя здесь и приду завтра». С этими словами он повернулся и вышел, оставив меня одного в светлом помещении с большими окнами, через которые лился теплый солнечный свет. Я смотрел ему вслед, чувствуя, как внутри поднимается странная смесь страха и уверенности. «Завтра все решится», — тихо произнес я. Тридцатое августа 2031 года. Застава у Тобольского урочища. На ночь меня никто не выпустил. Оставили на верхних уровнях карантинной зоны, заперев в этой же комнате и приставив охрану. Неужели Атаманов опасался, что я совершу что-то глупое? В общем и целом, вполне закономерное опасение с его стороны. Ха. Имея я возможность выбраться, наверняка бы попробовал снова подстроить несчастный случай с Куршуновым. А дуэль — это крайняя мера. Уверен, узнав о том, что я выжил и вернулся, захвативший тело капитана паразит начнет действовать. И весь вопрос в том, сумеет ли сделать то, что задумал, или я снова нарушу его планы. Лучше бы, конечно, второе. Когда я проснулся, стояло раннее утро. Солнечный свет проникал через большие окна моего временного обиталища, заливая помещение. Я чувствовал себя отдохнувшим. Впервые за долгое время. Сидя на кровати и поглощая принесенный завтрак, яичница с овощами и сосисками, тосты, кофе и свежий апельсиновый сок, я думал о том, что произойдет сегодня. Отчего-то я сильно сомневался, что Атаманов обнаружит что-то в своем капитане. Не прошло и часа, как замок на двери пиликнул. Она распахнулась, и в комнату вошел Атаманов. Он выглядел усталым, но глаза его были полны решимости. «Апостолов», — начал он без предисловий, — «вчера был непростой день. Я провел дополнительные проверки. Все тесты показали, Куршунов абсолютно здоров. Никаких признаков одержимости или магических заболеваний». Я кивнул. Ни на что иное, в общем-то, рассчитывать и не приходилось. Если энергопаразитом манул новейшая система магического сканирования застав, нечего было и думать, что у Атаманова выйдет обнаружить его какими-то своими методами. И это было именно то, чего я боялся. Это подтвердило мои мысли о том, что с Евгением все в порядке. Однако, — продолжил Атаманов, замечая мое выражение лица, — нашлась одна странность. Я дал тебе слово передать капитану вызов на дуэль и сделал это. И капитан отказался. Отказался? Это невозможно. По дворянскому кодексу каждый аристократ обязан принять вызов на дуэль, если тот обоснован. Иначе это считается позором, который может повлечь за собой не только личные проблемы для дворянина, но и для всего его рода. Мой взгляд встретился со взглядом майора. Потребовалось несколько секунд, чтобы осмыслить услышанное. Коршунов не просто игнорировал правила. Он их нарушил. Это говорило само за себя. Он не мог отказаться, заметил я спокойно. Это нарушает все правила. Атаманов потер лоб, будто пытаясь избавиться от головной боли. Именно это меня и удивило. Тот Коршунов, которого я знаю 15 лет назад, не спустил бы подобных обвинений ни от кого. Тем более от какого-то практиканта из столицы. Поэтому я был вынужден применить давление. Вот как? Я пригрозил отстранить его от службы сегодняшним же днем, если он не примет вызов. Только после этого Куршунов согласился. «Значит, теперь вы верите моим словам? Верите, что капитан действительно что-то скрывает?» — спросил я. Атаманов задумчиво посмотрел на меня. «Возможно, но даже если так, это опасная ситуация. Если ты прав, мы никогда не сталкивались с чем-то подобным. Это не дух, не паразит, а что-то иное». «Скорее всего. Но вынудив Коршунова сражаться со мной, вы дали ему немного времени. Точнее, тому, кто его контролирует. Когда состоится дуэль?» — спросил я, стараясь сохранить спокойствие. «Через 2 часа. Полигон готовят прямо сейчас». Атаманов сделал паузу. «Учти, что вся застава будет наблюдать за этим боем. Кто-то успел проболтаться о твоем возвращении и о том, что ты рассказывал проверяющим. Теперь это не просто вопрос чести между двумя аристократами. Это событие дня. И на него придут посмотреть все, кто не занят, включая твоих товарищей из столицы. Сегодня, между прочим, последний день вашей практики». Эта новость заставила меня призадуматься. Публичное сражение? Конечно, это не то, на что я рассчитывал. Куча свидетелей, из которых кто-то может обратить внимание на мою, слишком сильную для адепта магию. Это изрядно усложняло задачу, но отступать было уже нельзя. «Мне все равно, кто будет смотреть, господин Атаманов», — ответил я твердо. «Главное — доказать свою правоту. И если для этого нужно сражаться при всей заставе, пусть будет так». Командир заставы внимательно посмотрел на меня. Затем кивнул. «Хорошо, но помни, ты рискуешь всем. Если окажешься неправ, твоя жизнь оборвется здесь и сейчас. Коршунов не станет тебя щадить». «Я готов рискнуть», — ответил я, поднимаясь с кровати. «Потому что знаю, если я ошибусь, это будет меньше из наших проблем. Я точно знаю, Коршунов не тот, за кого себя выдает. И если придется сразиться с ним один на один, я сделаю все, чтобы остановить его». Атаманов внимательно посмотрел на меня, будто пытаясь прочесть мои мысли. Затем достал старые карманные часы, взглянул на них. «До дуэли осталось меньше 2 часов. Подготовься». Он повернулся и вышел, оставив меня одного в комнате, а я остался у окна, наблюдая за тем, как люди перемещались по заставе. В воздухе чувствовалось напряжение. Что ж, теперь главное не дать Коршунову возможности снова обмануть всех. Странное ощущение, когда тебя ведут под тяжелым конвоем на дуэль, которую ты сам и потребовал. Пока я шел от стены к полигону, меня сопровождали витязи. И я до сих пор не был уверен, защищают ли они меня или других, или просто играют роль почетного эскорта. Народ глазел на меня вовсю. Судя по шепоткам, доносящимся от солдат, все уже знали о столичном первокурснике, выжившем в урочище в одиночку и вернувшемся с обвинениями против одного из сильнейших магов заставы. «Да это он, точно говорю! Тот самый, который тогда выпрыгнул с небоскреба с одержимым!» «Видел, как он вчера бол играет. Хитрый парень. Я б на месте Коршунова поостерегся. С ума сошел! Куда этому цыпленку против нашего капитана?» «У него точно кукуха поехала после урочища. Зуб даю». «Ты потише, пока зубов не лишился. Он же дворянин. Услышит, и пойдешь на полигон следующим». Я не особо обращал внимание на эти пересуды. Для дуэли расчистили место в самом центре полигона, в амфитеатре, где проводились индивидуальные схватки. Свободный отдел народ уже рассаживался по местам, а по периметру возводили магическую защиту 10-го, максимального уровня. Ох, Как же хорошо, что я вытащил из тайника бунгамы пару эфирных кристаллов и положил себе в карманы. Без вселенской энергии нечего и думать одолеть знатока колдовского искусства, даже с моими пожирательскими приколами. На сиденьях амфитеатра уже расселись практиканты. Мои соученики из Арканума, студенты из Златограда и других вузов. Кто-то смотрел с удивлением, кто-то настороженно, кто-то, так что не поймешь, что у человека на уме, как у Львова, например. Но Арс, Аня, Ларс и Маша были явно рады меня видеть. Они приветливо махнули мне руками, а Арс с Аней подняли вверх большие пальцы. Приятно, что друзья не считают меня сумасшедшим, а верят в то, что я задумал. Коршунов уже стоял на песке, у дальней стороны амфитеатра, спокойно сложив руки на груди. Атаманов в окружении трех витязей ждал меня в центре арены. Когда я подошел, заместитель коменданта громко объявил, между кем состоится дуэль, но не стал называть причину. Умно. Если я облажаюсь, ни у кого не возникнет вопросов. Затем майор зачитал основные правила. Битва до смерти одной из сторон. Никаких претензий со стороны родственников проигравшей стороны. Бла-бла-бла. Все это время я наблюдал за реакцией Коршунова, пытаясь обнаружить хоть что-то в его взгляде, выражении лица и жестах. Я стоял достаточно далеко, чтобы прочесть его энергетику, но по лицу и некоторым признакам видел. Хоть он и пытается разыгрывать спокойствие и легкое презрение, на самом деле что-то не дает ему покоя. Интересно, что? То же, что и тогда в урочище, что не позволило ему убить меня? Быть может, он просто не может? Не уверен, что у него получится это сделать? Из-за моих способностей пожирателя или из-за эфира, который он чувствует? Эх, вопросы, вопросы. Ну ничего. Сейчас все и проясним. Когда Атаманов закончил и вместе с закованными в магические экзоскелеты вояками покинул амфитеатр, защиту по периметру накачали максимальным количеством энергии. Я почувствовал неприятное покалывание в затылке. Вокруг собралось слишком много зрителей. Солдаты, маги, практиканты, даже несколько витязей и соколов, паривших где-то в небе. Человек 60, не меньше. И Коршунова, который явно не хотел со мной драться, это ничуть не смущало. И это смущало уже меня. Мы приблизились друг к другу, остановившись в центре. «Ну что, практикант?» — произнес он, усмехнувшись. «Уверен, что сможешь одолеть меня? Еще не поздно отказаться от своих слов и своего вызова. Опозоришься? Ну, хотя бы уйдешь живым». Я не ответил. Лишь крепче сжал рукоять меча, который мне выдали обратно. Каждая клеточка моего тела готовилась к бою, потому что я не сомневался в своих словах, чувствах и опасениях. Встретившись взглядом с Коршуновым, я переключился на магическое зрение и увидел это. Копошение тварей, которые теперь составляли сущность капитана. Они полностью пожрали его энергосистему, и пусть умело мимикрировали, так что никто не видел их настоящую суть, мне было все равно. Я видел. Я понимал, что в капитане уже не осталось ничего человеческого. Внутри него пульсировала тьма. Коршунов, точнее то, кем он теперь являлся, будто почувствовал мой пронизывающий магический взгляд. Он усмехнулся. «Живучая ты сволочь, Апостолов!» — процедил капитан, сделав шаг назад. «Не дал мне подготовиться как следует». «Начинайте!» — рявкнул голос Атаманова, давая команду к началу дуэли. Я нанес удар первым. Быстро, беспощадно, вложив в некротическую плеть половину эфира из одного кристалла. Удар получился таким сильным, что разрезал само пространство, а следующую секунду плеть захлестнула торс Коршунова и... замерла в стазисе. Я больше не мог ей управлять. Воздух вокруг нас начал искажаться. Потоки энергии закрутились вихрем, образуя невидимые щупальца. Предчувствие в голове заорало благим матом. «Он что-то делает!» Но было уже поздно. Земля под ногами задрожала, и внезапно я почувствовал, как энергетика мира вокруг начала меняться. В первые секунды это было почти незаметно для обычных магов, но магическое зрение показывало мне истинную картину. Защитные руны на участке стены, которые было прекрасно видно даже отсюда, начали блекнуть, теряя свою силу. Я едва успел создать перед собой мощный щит, когда Коршунов метнул в меня бурлящую волну темной энергии. Заклинание ударило в барьер, и я почувствовал, как тот трещит по швам. В тот же миг я ощутил, как одна из рун защиты на стене заставы полностью погасла. Пространство за спиной Коршунова начало рваться. Через образовавшийся разлом рванули щупальца тьмы и обволокли фигуру капитана, накачивая его какой-то запредельной силой. А затем он ударил. Да так, что у меня заложило уши, и на мгновение я даже потерял контроль над собственной магией. Такой силы было это колдовство. Это создало страшнейшие помехи для моей искры. Из груди взлетевшего в воздух капитана ударил поток темной материи. Он со звоном разбил огораживающий амфитеатр барьер. Оттого во все стороны ударила волна кинетической энергии, снося солдат с ног и разбиваясь о выставленные зрителями магами щиты. А поток темной материи устремился дальше, пронесясь над заставой и врезавшись в участок стены, где ослабли руны. Послышались крики, выстрелы, а затем завопила сигнальная сирена, возвещающая о том, что случился прорыв. Я пришел в себя через пару секунд после этого темного удара и тут же снова ударил по Коршунову, на этот раз более мощным заклинанием света, также усиленным эфиром. И на этот раз мне без труда удалось пробить его защиту, потому что эта сволочь сняла ее, потратив всю энергию на призыв. Теневые щупальца разлетелись пеплом. Пространственный провал за спиной висевшего в воздухе капитана лопнул, а мое заклинание, попав прямо в грудь Коршунову, заставило его тело вспыхнуть и сгореть за доли секунды. Вот только он все равно сделал то, к чему стремился. Снес зачерпнутым из глубин урочища колдовством участок стены, через который почти мгновенно начали прорываться монстры. Глава третья. Прорыв. Хаос воцарился за какие-то жалкие секунды. За пределами полигона уже царила непередаваемая суматоха. Крики, звон металла, стрельба и гул заклинаний доносились со всех сторон. Из-за поврежденной стены, которую я видел через разрушенный барьер амфитеатра, начали появляться силуэты чудовищных созданий урочища. Их было чертовски много. «Дерьмо, космочервей!» — выругался я про себя, когда первые монстры прорвались сквозь защитные линии заставы. Те, кто находился на полигоне, практиканты, солдаты и даже витязи, замерли на секунду, не веря своим глазам. А вот я понял сразу — времени на размышления нет. Схватив свой магический клинок, я рванул к ближайшей группе солдат вперемешку с практикантами, которые уже соскакивали с сидений амфитеатра и выбегали в проходы, ведущие на территорию заставы. Там мы и столкнулись с первой волной тварей. Это были химеры. Те самые летучие создания с зубастыми пастями и длинными хвостами. Сотни чудовищ пикировали на людей, словно стаи голодных стервятников. Я даже разбираться не стал, что к чему. Арс оказался рядом в мгновение ока, и мы синхронно ударили стеной воздушных лезвий. Удар пришелся по целой группе, и наша колдовская энергия раскрошила крылатых сволочей в воздухе, заставив их осыпаться на землю кровавыми ошметками. Но это лишь подстегнуло остальных. «Рад, что ты жив, Марк», — процедил Арс, прицельно сбивая нескольких химер. «Я уж думал, тебя порвали в урочище». «Как видишь, нет». Я с разворота рубанул клинком по залетевшей со спины твари, разрубил ее наполовину и заорал. «Практиканты! Все ко мне!» Я и сам был практикантом, но сейчас совершенно не думал об этом. Выживание требовало действий, и я действовал. И опыта в подобных сражениях у меня было больше, чем у всего командирского состава заставы. Удивительное дело, но вокруг меня тут же сформировался костяк из студентов. Шестеро из Арканума, включая Арса, Аню, Машу, неизвестного целителя, удивительно, и Ларса. Единственным, кто не захотел присоединяться, оказался Львов. Он сражался своей огненной плетью чуть дальше, между лабораторией и стоянкой с гравициклами. Да и похер на него. Пятеро златоградцев и еще шестеро студентов из других вузов также присоединились к нам, и, выстроившись в два кольца разного диаметра, мы двинулись к стене рядом с двумя десятками солдат, тройкой витязей и парой прикрывающих нас с воздуха соколов. «Всем находящимся на территории заставы!» — звучал в клипсах приказ Атаманова. «Требуется удержать периметр прорыва. Повторяю, требуется удержать периметр прорыва». Используя магическое зрение, я мог различить потоки энергии вокруг каждой твари, прорвавшейся на территорию заставы из урочища. Это давало мне преимущество. Я видел слабые места. Точки, куда нужно нанести удар. И пользовался этим, направляя атаки своих товарищей. Однако количество противников росло с каждой секундой. Справа от меня взметнулась стена огня. Кто-то из старших магов заставы попытался отсечь новую волну нападающих, но пламя лишь вызвало яростный рев у целой группы плотоядных древесных человечков, которые, будто насмехаясь над нашим колдовством, продолжили двигаться вперед, выстреливая из себя какими-то колючками, которые без труда прошивали тяжелую броню солдат. Арс один за другим наносил своим посохом точечные воздушные удары, экономя силу, рассчитывая каждую атаку и не промахнувшись ни разу. Аня, двигающаяся слева от меня, создавала своей кусаригамой и звуковыми волнами вокруг изрядной части нашей группы защитный кокон, в котором постоянно вязли клыкастые морды тварей, похожих на переростков крыс. «Держимся вместе!» — повторил я, заметив, как волна химер спикировала с неба и метнулась к Маше и трем студентам Златограда, орудующим водяной магией. Не обращая внимания на ледяные иглы и лезвия, твари пробили атаки стихийников. Бросив в их сторону мощную воздушную волну, я сбил тварей с траектории и следующей атакой прорядил их количество излюбленными воздушными клинками. Искра опустела наполовину, и я выпил из оставшихся в живых химер грязную энергию урочища. Ничего. Пока можно использовать и ее. Проклятье. Жаль, что моих энергокристаллов тут нет. В следующую секунду откуда-то из-за казарм показалось тело огромной многоножки, очень похожей на ту, что я убил в урочище, только раз в 5 больше. Проломив здание, она рванула к группе солдат, сражающихся у лабораторий. Десятки ее ног с острыми когтями впились в землю прямо перед нашим отрядом, а мощные челюсти открылись для удара, пытаясь ухватить по пути одного из витязей. Это ее движение прервал мощный заряд магической энергии из пушки того самого витязя. Энергетические системы их экзоскелетов работали на полную мощность, выпуская заряды, способные пробивать даже самый прочный корпус. Многоножка заверещала, поднялась на дыбы, а в следующую секунду ее изрешетили 2 крупнокалиберные турели, выросшие из крыши лаборатории. Во все стороны брызнула слизь, посыпался хитин, и огромная тварь рухнула перед нами, перекрывая путь между казарм. «Обходим, обходим!» — скомандовал один из витязей. «Продолжаем движение к пролому! Практиканты, вы как, магия еще есть?» «Найдется», — отозвался я, примерно прикидывая, сколько энергии осталось у моих товарищей. Процентов по 40 от резерва искр в среднем, если они были полными. Они явно были, раз уже 4 дня валялись на заставе и не пытались выжить в урочище. К удивлению, я заметил, как студенты вузов, услышав мои слова, согласно кивают. Никто и не думал оспаривать мои приказы и решения. Удивительно. Мы двинулись в обход трупа многоножки, однако почти сразу столкнулись со стаей крысопсов и группой странных существ, похожих на худых кротов-переростков, которые буквально выскакивали из-под земли. С каждым шагом тварей вокруг становилось все больше и больше. Бой превратился в мясорубку. Отовсюду слышались крики умирающих и грохот взрывов. Мелькали вспышки заклинаний. Весь мир вокруг нас превратился в хаос. Я уже почти не скрывался. Снова и снова активировал свои способности пожирателя, высасывая энергию из оказавшихся поблизости тварей, чтобы использовать ее против ее же владельцев. Энергия была грязной, но из нее удавалось плести почти те же самые заклинания, что и из любой другой. С той лишь разницей, что уходило сил куда больше, чем нужно. Да и противников было столько, что я просто не успевал опустошать их всех. Так что солдаты, витязи, маги и друзья-студенты вокруг лишними не были. К счастью, никто не обращал внимания на то, что у меня магия все не кончается и не кончается. Никто, кроме Арса, Ани и Маши, то и дело бросающих на меня оценивающие взгляды. Мы кое-как пробились мимо казарм, оказались на плацу, и теперь от стены и прорыва нас отделяли лишь армейские склады и комплекс систем наведения, которые уже оплели какие-то живые растения. А ситуация, между тем, с каждой секундой только ухудшалась. Со стороны стены доносился грохот, который становился все громче. «Нужно помочь солдатам!» — крикнул я, указывая на группу военных, которые отчаянно пытались отбиться от очередной волны монстров, зажатые между складами и огромной траншеей, которую прокопали какие-то огромные плотоядные черви. Теперь они зажимали солдат заставы, то и дело выстреливая из огромной кучи переплетенных тел отдельными телами и хватая зазевавшихся вояк острыми зубами. Однако мы в схватку фактически и не вступили. Несколько соколов, летающих боевых единиц заставы, начали атаковать три этих клубка червей сверху. Лучи их боевой магии рассекали воздух, заставляли твари испаряться или разлетаться на куски. Отряд солдат они отбили, и они двинулись дальше вместе с нами. Однако численность противника была настолько велика, что казалось, будто мы стоим на грани катастрофы. Каждое мгновение приносило новые опасности и потери. Через пролом в стене пробирались все новые и новые порождения урочища, растекаясь по всем направлениям, появляясь между зданиями, в воздухе, под землей. Плотоядные цветы, костлявые псы, невероятно быстрые тени, сгустки желе, таскающие над собой небольшие аномальные зоны, химеры, какие-то крабы с огромными клешнями. Ситуация продолжала ухудшаться с каждой секундой. «За провалом порталы! Повторяю, за провалом открыты порталы, из которых появляются...» Крик одинокого разведчика, обнаружившего, откуда прется вся эта нечисть, оборвался в эфире хрипом и треском ломаемых костей. Теперь ясно, как такая орда незаметно подобралась к стене. Коршунов, сука, открыл порталы. Витязи работали на пределе своих возможностей. Их энергетические системы были полностью загружены, выпуская заряд за зарядом по нападающим. Но даже их мощные щиты не могли выдержать постоянного воздействия грязной магии урочища. Я видел, как один из них рухнул под натиском стаи плотоядных цветов, а другой был буквально разорван химерами. Магическая защита заставы тоже начала давать сбои. Потоки энергии вокруг меня становились все более хаотичными. Это означало, что основные защитные контуры уже не справляются со своей задачей. А когда над головой пролетели первые сигнальные заклинания от соколов, стало ясно — дело плохо. Магические барьеры заставы начали рассыпаться прямо на глазах. Воздушные потоки, которые раньше легко задерживали любую летающую тварь, чтобы турели могли беспрепятственно ее расстрелять, теперь едва задевали крылатых существ. Несколько химер прорвались сквозь ослабленную защиту и атаковали группу магов, которые пытались помочь солдатам у исследовательского корпуса. Твари были везде. Твари были повсюду. Они пробирались под землей, выскакивали наружу и хватали солдат, разрывали их на части. Твари были в воздухе. Единичные монстры, стаи и целые потоки, летающие словно единый организм. Они перехватывали супербыстрых соколов, и я лично видел, как одного из них они разодрали прямо в воздухе. Твари носились по земле. Здоровенная помесь носорога и гориллы с отвратительными щупальцами, торчащими из спины, повалила сопровождающего нас витязя, и пока мы пытались пробить толстую шкуру монстра, он выковырял из экзоскелета пилота и превратил его в фарш. «Барьер падает!» — крикнул кто-то справа от меня. Я повернулся и увидел, как одна из огромных защитных рун, намалеванных энергопотоками прямо на земле заставы, просто исчезла. Руна, которая была плотью заставы и ощущалась подошвами каждый раз, когда мы попадали в поле ее действия. Руна, которую ставили трое магистров, как нам рассказывали. Она исчезла, словно ее никогда и не было. Там, где только что была прочная магическая конструкция, теперь ощущалась пустота, которую тут же поспешили занять новые монстры. «Защитный купол активирован!» Тут же раздался голос Атаманова через общую связь. «Никто не покидает территорию заставы!» Эти слова создали ледяной комок в моем животе. Значит, ситуация настолько критична, что командование решило использовать последнюю систему защиты. Словно вторя моим словам, из перевернутой пирамиды, которую в самый первый день мне показывал Ларс и так увлеченно о ней рассказывал, в небо ударил луч энергии. Высоко над нашими головами раскрылся золотистый цветок. Он увеличивался в размерах. Его лепестки окутывали территорию заставы, пока не накрыли ее полностью, огромным золотистым куполом. Он мигнул и покрылся толстой коркой. «Дело дрянь», — тяжело выдохнула Аня, опираясь на мое плечо. «Теперь все мы заперты с этими тварями». Подруга была права. Этот барьер был последним на случай подобного прорыва и не позволял выбраться наружу никому. Ни монстрам, ни людям. Такая вот система защиты, которая в самом крайнем случае готова пожертвовать всеми, чтобы не допустить сильного прорыва. Подобные купола имелись на всех заставах, и собирал их, насколько я знал, лично император вместе со своими ближайшими советниками. Правда, не всегда их удавалось активировать, но сейчас комендант заставы, очевидно, успел это сделать. Не могу сказать, что осуждаю его. Такая защита, каким бы сильным ни был прорыв, продержится сутки, а то и больше. За это время сюда стянут массу войск и перебросят сильнейших магов империи с их крутыми существами. Вот только нам-то это уже никак не поможет. Потому что разлом в стене запечатан не будет, и нас просто сожрут те, кто через него прорывается. Как раз в этот момент наш изрядно проредевший отряд добрался к стене, и мы увидели провал. Он был поистине огромен. Целая секция монструозного строения обвалилась, и за ней зияли провалы десятков пространственных искажений, из которых то и дело вырывались новые и новые монстры. Солдат и магов тут было много, и часть из них, едва ли не половина, удерживала вокруг провала защитные сети. Колдовство магов заставы выжигало пытавшихся пробраться на нашу территорию монстров, но только половину. А вот вторая половина прорывалась. Примерно половина из них пыталась атаковать тех, кто кое-как удерживал защитный барьер, а вот вторая половина рассеивалась, чтобы навести шороху на заставе. Я увидел, как несколько крупных тварей прорвались через эти защитные сети и оказались уже внутри купола. Одна из них, похожая на огромного жука размером с дом, ударила своими клешнями по одному из витязей. Энергетический экзоскелет треснул, и воин рухнул на землю, продолжая стрелять из своего оружия, а затем взорвался, унося за собой жизни тех солдат, которые оказались рядом с ним. Практиканты вокруг меня метались, пытаясь найти хоть какое-то применение своим способностям. Арс создавал вокруг себя воздушные вихри, отбрасывая мелких тварей. Аня использовала свои звуковые волны, чтобы задерживать монстров, которых другие студенты крошили совместными усилиями. Маша из последних сил замораживала летающих тварей, то и дело бросающихся на нас с неба. Ее помощники-стихийники были уже пусты и лишь защищали блондинку своими клинками и винтовками. Каждую секунду я чувствовал, как увеличивается давление снаружи. Потоки энергии вокруг становились все более искаженными, а количество монстров внутри заставы только росло. Из клипс раздался новый приказ Атаманова. «Все силы к стене! Прикрыть основной рубеж! Нужно дать время офицерам с родовыми существами, чтобы...» Его слова заглушили адские помехи. Звук в клипсах затрещал и издох, а по воздуху... Это почувствовал только я. Прошлись такие энергетические возмущения, что у меня, да и у всех остальных магов, уверен, заломило виски и в затылке будто взорвалась бомба. А затем над стеной за проломом появился огромный силуэт Годзиллы, очень похожий на ту, которую я встретил в Тобольске во время магического шторма. Ее размер превышал все воображаемое. 60 высотой, если не больше, она возвышалась над стеной по самую грудь. Кожа твари блестела чешуйчатым панцирем, а из вытянутой пасти вырывались жаркие струи пламени. Пара таких залпов ударила в магов, удерживающих пролом в стене, и лишь каким-то невероятным чудом те остались живы, перебросив всю имеющуюся магию в щиты. Вот только магическая защита вокруг них лопнула, как мыльный пузырь. Точно так же, как и преграда, которая не пропускала часть монстров со стороны урочища. Оттуда хлынул такой поток тварей, что я мгновенно понял. Мы окончательно утонули в дерьме. Годзилла шагнул вперед, снося еще один участок стены. Солдаты и маги бросились в рассыпную, а два сокола, попытавшихся атаковать огромного титана с воздуха, оказались сожжены магическими лучами из его глаз. «Ну все», — произнес я, слыша, как шумно сглотнула рядом Аня, а Ларс и Маша зашептали за спинами какие-то молитвы. «Кажется, откладывать больше не получится». «Ты о чем, Марк?» Заикаясь, впервые на моей памяти, уточнила Лисицына. «Вы мне доверяете?» Вместо ответа спросил я. «Конечно», — кивнул за всех Арс. По его взгляду я понял, что друг уже догадывается, что я хочу сделать. «Тогда...» Я мысленно обратился к Мунгаме, и жаба тут же материализовала 7 оставшихся эфирных камней мне на ладонь. «Ничему не удивляйтесь. Просто примите то, что я вам дам». Глава 4. Кто это сделал? Стенограмма допроса номер 749-Б. Допрашиваемый Арсений Кабанов, студент второго курса Академии магии Арканум, практикант Тобольской заставы. Допрос проводит следователь особого отдела капитан Нечаев В.И. Дата 2 сентября 2031 года. Нечаев. А теперь, господин Кабанов, я прошу вас подробно описать момент боя с особо крупным существом класса «Титан» того же дня 30 августа. Кабанов. Да, конечно. Когда Годзилла прорвалась через стену... Нечаев. Годзилла? Кабанов. Могу я так называть этого «Титана» для наглядности? Очень уж похоже было. Нечаев. Хорошо, продолжайте. Кабанов. Благодарю. Когда Годзилла прорвалась через стену, мы поняли, что у нас не хватит силы ее остановить, и попрощались с жизнью. У большинства из нас магический резерв был почти пуст. Нечаев. Стоп. Вы утверждаете, что у группы студентов первого курса не осталось магических сил после нескольких часов сражений? Кабанов. Именно так. Но тут Марк Апостолов предложил использовать энергию защитного купола. Нечаев. Листает документы. Интересно. В отчетах действительно зафиксирована массированная утечка энергии из искусственного источника, поддерживающего защитный купол. Кабанов. Да, когда купол раскрылся, что-то ударило в ту перевернутую пирамиду, и оттуда начала сочиться энергия. Она буквально струилась по внутренней поверхности купола. Мы создали своего рода каналы. Нечаев. Подождите. Вы хотите сказать, что группа неопытных магов смогла организовать забор энергии из источника категории А? Кабанов. Не совсем так. Энергия сама искала выход, а мы просто направили ее. Марк сильный теоретик, и он предложил всем находящимся там практикантам создать одинаковые заклинания. Каналы, если угодно, или насосы, которые закольцовывали эту энергию и позволяли нам ее черпать. Что-то подобное он провернул на самом первом занятии в Аркануме, если я правильно помню. Нечаев. Делает пометки. Продолжайте. Кабанов. Мы выстроились полукругом. Марк координировал наши действия. Он сказал, что если мы объединим всю доступную энергию в один удар... Нечаев. Как вам это удалось? Объединение магических потоков требует высочайшей синхронизации. Кабанов. Мы уже делали такое. Ну, мы трое. Аня Лисицына, я и Марк Апостолов. И другие наши сокурсники с неведомого факультета... Мы создавали такое заклинание во время чаробольного матча, и тоже под контролем Марка. Тут колдовская конструкция была той же, только количество энергии зашкаливало. Но и людей участвовало больше, так что у нас получилось. Плюс ситуация была крайне мотивирующей. Нечаев. Опишите момент нанесения удара. Кабанов. Это было тяжело. Энергия хлынула через нас, словно мы стали частями одного механизма. Мы выплели гигантское копье из чистой магической энергии. Нечаев. Задумчиво. Интересно, что показания приборов фиксируют резкий скачок энергопотребления именно в тот момент. Продолжайте. Кабанов. Мы направили все это в единую точку. Уязвимое место под челюстью Годзиллы. Она как раз задрала голову перед очередной атакой. Нечаев. То есть вы целенаправленно наносили удар в слабое место? Кабанов. «Да. Мы заметили, что эта область менее защищена во время ее предыдущих атак, а прочие служащие заставы, часть из которых подключилась к нашей атаке, отвлекала тварь. Соколы, если быть более точным. После нашего удара защита твари оказалась разрушена, и коллективная атака колдунов заставы, офицеров и практикантов, смогла снести черепушку этой...» Нечаев закрывает папку. «Достаточно, господин Кабанов. На этом пока все». Ваша версия событий соответствует имеющимся данным. Запись допроса завершена. Примечание следователя. Необходимо дополнительное исследование возможности использования защитных куполов в качестве источника боевой энергии. Случай требует детального анализа. Подпись следователя. Подпись допрашиваемого. Стенограмма допроса номер 749-В. Допрашиваемая Анна Лисицына, студентка второго курса Арканума, практикантка Тобольской заставы. Допрос проводит следователь особого отдела капитан Нечаев В.И.